869. Матерь Агни-йоги. Вижу и чую, какую борьбу с самим собой ты затеял. Все геройство духа надо призвать, чтобы выйти из нее победителем, ибо самая трудная победа — это победа над собой. Ну что же, по герою и меч, по духу и задание, могу лишь шепнуть: победишь, если будет явлена неотступность. И не надо никуда ходить, и не надо никого вызывать герою на бой. Поле битвы внутри, и враг твой ты сам, ветхий в тебе человек, и три оболочки его, которые тебе надлежит подчинить воле полностью и всецело. В этой борьбе помогу. Трудная она очень, но зато и победа дает духу свободу и власть. Шлю всю энергию сердца в духе тебя поддержать.